Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры Праскі акцэнт. Тэма выпуску – палітычны землятрус у Грузіі. Малы штуршок і велізарныя наступствы. Чаму паводзіны кіраўніка расійскай дэлегацыі на сесіі міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя выклікалі палітычны крызіс у Грузіі? Як Расія выкарыстала гэты крызіс? Якімі могуць быць яго наступствы? Гэтае пытанне ў Праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі Рады Рэха Каўказу Вадзім Дубнов і грузінскай службы Радыё Свабода Коба Ліклякадзе. Вядзе перадачу Юра Дракахуст. У Грузіі адбываюцца масавыя акцыі пратэсту. У іх бяруць удзел тысячы людзей. У чацвер маніфестанты ўварваліся ў будынак парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі кіраўніка МУС, старшыні парламенту і кіраўніка службы бяспекі. У пятніцу кіраўнік парламенту пайшоў у адстаўку. Прычынай крызісу сталі паводзіны кіраўніка расійскай дэлегацыі Сергея Гаўрылава падчас сесіі міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя, якая праводзілася ў будынку грузінскага парламенту. Гаўрылаў сеў у фатэль спікера. Дэпутаты ад грузінскай апазіцыі сагналі яго. Пазней дэманстранты аблілі яго вадой. Маніфестацыі адбываліся і каля парламенту, і каля гатэлю, дзе спынілася расійская дэлегацыя. Потым пад аховай яна хутка пакінула Грузію. Чаму гэтыя паводзіны Гаўрылава выклікалі такую рэакцыю? Коба, якое ваша тлумачэнне? Ну, понятно, наверное, для наших радиослушателей. Почему? Потому что, во-первых, господин Гаврилов, представитель российских коммунистов, представитель, так скажем, той страны, которая оккупировала и признала потом независимыми часть грузинских территорий, он оказался, значит, парламент независимой страны и в кресле парламента, спикера парламента Грузии, как потом выяснилось, без его ведома должен был депутат из Греции вести эту сессию. И ну, судя по напряженности отношений, которые сложились после 2008 года, августовской войны, и принимая во внимание тот напряженность вообще, политическая напряженность в Грузии, которая существует сейчас уже внутри политических сил грузинских, это как бы оказалось последней каплей. Коба, а чаму кіруючая Грузии партия, грузинская мара, наогул зрабіла магчымым такі інцидент? Навошта была патрэбная гэтая асамблея праваслаўя з удзелам расійскай дэлегацыі? Калі Расія краіна-агрэсар, краіна-акупант, навошта было запрашаць дэлегацыю яе парламенту? Спадар Гаўрылаў, старшыня гэтага незразумелага міжнароднага ўтварэння акадэміі праваслаўя. Ну, можна было чакаць, што ён сядзе ў фатэль старшыні. Калі грузінскі бок вырашыў удзельнічаць у працы гэтай незразумелай структуры, калі запрасіў прадстаўнікоў расійскага парламенту, ну чаму б кіраўніку расійскай дэлегацыі не пасядзець у фатэлі спікера грузінскага парламенту? Правільная пастаноўка вопроса. Единственно, я не приглашал Грузии, грузинское правительство, наверное, и из-за этого и поплатился председатель парламента Грузии, потому что где бы ты находился, он был в Баку официальным визитом, кто сидит в твоем кресле, ты должен об этом знать. Русский это будет, не знаю, там кто-то другой. Тут дело не национальности. И правильная постановка вопроса, и, между прочим, оппозиция, которая вот потом штурмовала здание парламента, где происходило вот это заседание, вещая вами упомянутой парламентской сессии православия, вообще ставили вопрос, чтобы не провести после тех заявлений, тем более господина Карасина, который он здесь сделал, в Праге со мной разговоры, что я хочу вас предупредить о неприятностях, которые ожидает и может погубить полностью вот это отношение между Россией и Грузией, которое каким-то образом сейчас все-таки продолжается, я имею формат вот Праги, об защите Карасина. Да, вот оппозиция требовала, чтобы не провести вообще эту и не дать зал заседания парламента именно вот этой непонятной международной организации. Но не послушалось правительство, и вот получили то, что получили. Вадим, а як можна патлумачыць резкую реакцию Москвы на падзею Грузии на инцидент с российской делегацией? На гэты конт выказаліся прэсавая сакратарка МЗС Марыя Захарова, спікер дзярждумы Вячаслаў Валодзін, прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. А што іх так абурыла? Як казаў прынц Гамлет, што ён Гекубе, што яму Гекуба. Грузія і Расія не маюць дыпламатычных адносінаў з 2008 годзе. У Маскве вядома, як трактуюць Грузіі і ўлады, і апазіцыя аддзялення Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Дык што ж іх здзіўляе? Ну, если за Кобой, скажу, что правильно постановка вопроса, потому что все дело, на мой взгляд, именно в Гекубе. Я не думаю, что эта реакция действительно жесткая. Она жесткая по форме, она обязана по протоколу быть жесткой, потому что речь идет о депутате, речь идет о Грузии, речь идет обо всех тех символах, которые наши символические фигуры, которые вы перечислили, обязаны реагировать вот с этой степенью жесткости и эмоциональностью, свойственной госпоже Захаровой. На самом деле, я думаю, что здесь как бы две стороны всей этой истории. Одна абсолютно все реалистическая. От начала до конца. Здесь все реалистично, все. От названия, от организации, которая вдруг оказывается во главе с довольно непонятным человеком, с православным коммунистом, оказывается в зале заседания грузинского парламента, в общем, да, который говорит о своем парламенте страны, который говорит о своем движении в Европу. А вот, и дальше все эти реакции, все эти слова правоканалию, все реакции грузинской власти о том, что это протокольная ошибка и так далее. В общем, это, в общем, на прошу прощения, это полный бред начала до конца. С другой стороны, здесь есть гораздо более серьезная, по-моему, вещь, глубокая подоплека, очень поучительная. Это результат и симптомы, следствие вот всей той невнятицы, в которую превратились российско-грузинские отношения. А потому что, ну, помните, когда приходила к власти грузинская мечта, и когда был поздний Саакашвили, много говорили, что лучше ну, все-таки как-то исправлять отношения с Россией, пусть они будут не очень определенные, но они не будут плохими, но были какие-то такие слова. Вот сейчас, мне кажется, становится совершенно очевидно, что вот это была ошибка, может быть, очень понятная ошибка, да, простительная, но ошибка. Нельзя иметь с Россией непонятных отношений. Лучше иметь, может быть, даже не очень хорошие, но четкие, определенные, совершенно предсказуемые, чем вот эту вот игру в то, что вроде бы у нас отношений нет, но они есть, народы дружат, власти находят общий язык, туристы есть. Это хорошо, но это все в конечном счете, когда у тебя нет четкой концепции этих отношений, я имею в виду, прежде всего, грузинскую сторону, то это может кончиться визитом православной делегации и вот всем этим. И это будет это урок не только власти Бедина и Унишвили, но и вообще всем тем, кто хочет как-то выстраивать отношения с Россией, не очень задумываясь о том, как они будут выстраиваться не через час или через день, а в конце концов через месяц. А что касается России, то Россия мастер подобных отношений. Она всегда, собственно говоря, ее такая нехитрая стратегия – это поиск слабого звена в элите той или иной страны. Она ее всегда находит. Она находит такие слабые звенья и в более устоявшихся демократиях, европейских, и западных, и уж что-то говорить о Грузии или какой-нибудь постсоветской стране. А она находит это слабое звено, и дальше она его расшатывает, и разговоры о том, что какие-то отношения все-таки нужны, вот они вот приводят, я думаю, именно к таким вот катаклизмам. Пасля украинского Майдану існуе матрица, якая прикладается до любых протестов на постсоветской просторы. Народ супраць аўтарытарнай дыктатарскай улады, прыхільнік еўрапейскага выбару супраць сатэлітаў Масквы. Ну, у гэтую матрыцу не надта ўпісвалася ўжо нават армянская рэвалюцыя. Са спадара Сарксяна дыктатар быў, ну, скажам так, так сабе. Ну і падзел на прарасійскія, праеўрапейскія сілы там быў зусім невідавочны. А цяперашні канфлікт у Грузіі, ён упісваецца ў гэтую матрыцу? Хто там дыктатар? Хто народ, які прагне свабоды? Хто за Расію? Хто за Еўропу? Іванішвілі дыктатар? Ён за Расію? Такой абцікаемы вопрос, но если вот сейчас дистанцировался абсолютно, ну, та часть общества и эти активисты, политические лидеры, которые стояли вчера против парламента Грузии, они верят, что нынешняя власть в лице грузинской мечты – это пророссийская власть. И они как бы захватили власть. Ну, это формула, которая применялась совсем недавно в Молдавии. Но я с этим не могу согласиться, подтверждать или опровергать. Дело в том, что все, не знаю, международные институты, будет это НАТО, Евросоюз. Все отмечают, что это прозападная страна, которая движется в направлении НАТО и Евросоюза, есть какие-то там успехи в деле там свободного бизнеса, свободы прессы, свободы выражения, выборы проводятся и так далее и тому подобное. Но знаете, что и вот это вот, не знаю, мантру или матрицу я слышал в отношении Звиада Гамсахурды, оппозиция называли его пророссийским, но Звиада Гамсахурды, и потом, когда он там в непонятной обстановке погиб, в 94 году его вознесли нам Тацминда, и сейчас все говорят, вот как можно, чтобы там, где объявил независимость Грузии, Звиад Гамсахурды, а сидел пророссийский лидер. Ну, это я не знаю, я не люблю отдаваться оценки. Но такие лицемерия, я, честно говоря, не понимаю. Коба, ну а вось, коли во владе был Михаил Саакашвили, его партия, некому пришло в голову удельничать у некой ассамблеи православия, у якой удельничают представники российского парламенту. Пришло бы голову запрашаць іх у Тбілісі, ствараць сітуацыю, калі прадстаўнік расійскай дзярждумы можа сесці ў фатэль старшыні грузінскага парламенту. Калі б людзі, якія зараз ладзяць пратэсты, былі б уладай, такое магло б адбыцца? Ці ланцуг усё ж слабы, і вось як казаў Вадзім. Это гипотетический вопрос. До 2008 года Михаил Саакашвили встречался с представителями России, президентом, премьер-министром, потому что были нормальные дипломатические отношения. После 2008 года сейчас дипломатических отношений нету, есть еще упомянут только формат, вот Карасин-Абашиды, который происходит, и женевский формат под как бы участием международных представителей. Это абхазо-грузинская и западные встречи представителей России и западных стран. Точно при Саакашвили такого бы не произошло. Просто этой международной организации, парламенту православия, не давали бы, и по моему мнению, опять же, это очень гипотетический вопрос, зал заседания парламента. Калі протягивать размову про слабое звено, вот накольки оно слабое в выпадку Грузии? Яно слабае для падобных правакацыяў, ці яно слабае ў сэнсе кардынальнай змены грузінскай палітыкі? Вось Коба казаў, што палітыка адносна Расіі, якую праводзіць грузінская мара, ну, па сутнасці, не надта адрозніваецца ад палітыкі папярэднікаў. Нешта падобнае мы зараз бачым і ва Ўкраіне. Вось былі размовы, што з прыходам Зеленскага палітыка адносна Расіі істотна памяняецца. Ну, прынамсі, пакуль там яна не памянялася. Здаецца, што і грузінская мара не надта памяняла палітыку. Так, яны могуць запрасіць расійскую парламенцкую дэлегацыю, але не больш за тое. Ці больш за тое, Вадзім? Нет, когда я говорю про слабое звено, я имел в виду искусство Кремля находить точки проникновения туда, куда ему, в общем-то, особо путь не то чтобы заказан, но, в общем, не очень открыт. Слабое звено с точки зрения политического веса, с точки зрения политического статуса, это звено совсем не обязательно должно быть слабым. Ну, Герхард Шрёдер или Себастьян Курц, они совсем не слабые звено, да, не говоря уж о президентах более могущественных держав, которые мы знаем. Но дело в том, что мне кажется, что сама позиция, сама матрица, о которой мы говорили, да, про российский и про западный, ее идеологичность всегда была немножко лукавой. Это всегда было качество внутриполитической элиты, внутренней элиты, потому что просто тем людям, которые... То есть в рамках дружбы с Россией им было легче самоутверждаться во внутренней политике. Но это были совершенно не обязательно. А там были такие убежденные люди, как Звиад Гамсахурды. А вот в конечном счете мы должны помнить, что Виктор Янукович, да, пророссийский политик, чуть не привел на Украину в Европу, а не Ющенко, вместо Ющенко или Тимошенко. А что такое тоже могло совершенно неожиданно случиться. А вот, это лучшее доказательство лукавства этой матрицы. Поэтому я думаю, что в данном случае речь идет просто о том, что, собственно говоря, даже исполнительское мастерство от грузинской власти в этом смысле дало нас настолько чудовищный сбой, что мы можем теперь благодаря этому говорить о глубокой теории в области отношений с Россией. Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – політичний землетрус у Грузії. Малий штуршок і велізарні наступства. Дискусію веде Юра Дракохруст. Як можуть розвиватися події у Грузії далі? Спікер парламенту уже сішов в відставку, чого потребували маніфестанти. Буде ще некілька відставок, і на цьому все скінчиться? Ситуація супокоїться, і все нагул обмежується відставкою спікера парламенту? Ці махчима ескаляція конфлікту, грузинський майдан. Зусім недавно ось був обраний новий президент країни, але різне здарається. Некілька місяців тому обрали президента, а не у забаві, а й революція. Отставка спікера парламента, по-моєму, це один із требований опозиції, які сьогодні вечором, як заанонсировали, збираються перед парламентом. Вони требують відставку міністра внутрішніх дел і госбезопасности, они ставят вину правительству то, что, несмотря на заявление премьер-министра Грузии, что резиновые пули не будут использованы, они были использованы, и во многих кадрах зафиксированы, как прямо из близкого расстояния стреляли протестующих людях, и в двух случаях пришлось оперировать глаз, то есть люди остались без глаза, зная просто характер, эмоцию, темперамент грузинских политиков этого поколения или другого поколения. Я думаю, что они раз увидели, что в правительстве уже началась какая-то вот такая ситуация отставки, между прочим, вот положил мандат и председатель вот в этой ассамблее православия, депутат от большинства грузинской мечты, вслед за отставкой спикера парламента за Крокуцнашвили, он положил депутатский мандат. Так что вот исходя из темперамента и вот такой ситуации, оппозиция будет, конечно, требоваться и добиваться, чтобы ушли в отставки уже упомянутые две министры, хотя председатель политсовета грузинской мечты Каха Каладзе, он мэр города Тбилиси, знаменитый грузинский футболист, который выступал за Милан, он сказал, что вы не думаете, что мы... То есть это отставка спикера произошло из-за того, что кто-то требовал. Нет, это наша реакция на то, что произошло. И на самом деле надо отметить, что когда вот этот Гаврилов оказался в кресло спикера парламента, одним из первых заявлений протеста сделал сам Бедина Иванишвили, ну, что это самый влиятельный человек Грузии, председатель правящей партии, который управляет, как говорят оппоненты, государством, как бы за кулисами, вот он сам был очень этим и удивлен, и очень озабочен, что вот такое произошло в парламенте. Так что вот я думаю, что да, политическая ситуация в Грузии после вчерашнего вечера ни в коем случае нельзя сказать, что идет стабилизация. А ли магчимая эскалация? І ад чаго гэта залежыць? Ад бягучых асаблівасцяў сітуацыі, скажам, ад таго, вось, як вы сказалі, што былі ўжытыя гумовыя кулі, ці ад расійскай рэакцыі, ці ад глыбіннага палітычнага супрацьстаяння, для якога ўчынак Гаўрылава стаў фактычна, ну, проста нагодай. Нет, я, во-первых, я вот за всю нашу интервью я стараюсь, чтобы не спекулировать, потому что, ну, это не мое дело, на самом деле, не наше дело журналистов, но я исхожу из того, что есть требования оппозиции, и они не снимают это требование. То есть, да, спикер ушел, об этом они требовали в начале уже, а потом, когда уже все произошло, уже как бы сопротивление физическое, ну, такое грубое, драматическое, потом уже они требовали отставку двух министров, и они не меняют свои требования. Всего лишь я об этом хочу сказать. Знаю темперамент грузинских политиков, то, знаете, от маленького там выстрела в воздухе, как это было в 91 году в сентябре, начался просто революция против звезды Гамсахурди. Вадим, я попрошу вас все же поспекулявать. Вось мы часто чули довольно скептичные прогнозы на конт перспективов разных протестов. Вот на початку Евромайдану в Украине некоторые эксперты казали, что, ну, люди походят, да разыдутся. На початку, до речи, летошней армянской революции говорилось, что Пашинян, ну, он таки лезни городский варьят, маргинал, и протест, заложенный им, маргинальный. Ну, мы ведаем, чым гэта скончылася. З іншага боку, вось Коба сказаў, што грузіны, грузінскія палітыкі, народ гарачы. Але гарачыя людзі могуць яскрава ўспыхнуць, але далей не гарэць. Аднак пры гэтым у Грузіі моцная нацыянальная свядомасць, кансалідаванасць, даволі высокая культура дыялогу, кампрамісу, гандлю. Вось ваш прагноз, цяперашні пратэст будзе мець значныя доўгатэрміновыя наступствы? Ну, вопрос по прогнозу боюсь падрас, потому что я был как раз одним из тех, ну, из многих тех, кто в прошлом году ошибся по Орнанской революции, говорил, что походят разойдутся. Да, в общем, такая проблема есть. А поэтому спекулировать трудно. С одной стороны, да, с одной стороны, Грузия, грузинские политические графики и ритмы, они, в общем-то, подходят к своей критической точке. А, и то, что происходит на площади в Тбилиси, вроде бы говорят о том, что грозия гнева как-то постепенно собирается, но все никак не входит в резонанс. Вот станет ли эта точка вот, то есть вот волнений по поводу Мальчикашвили, Сарализа, были вот многие проблемы, были многие выступления в течение последнего года, но они не вошли в резонанс с политическими требованиями, с политическими программами и с политическими замыслами оппозиции прежде всего. А вот, и, в общем, пока ничего не получилось. Получится ли сейчас? Честно говоря, не уверен. У меня есть подозрение, что все кончится немножко по-другому. Очень важная, может быть, вещь, но немножко другой. Потому что я не удивлюсь, если сейчас найдутся конспирологи, которые скажут, что Бедина Иванишвили сам все это придумал, сам все это создал для того, чтобы переформатировать ситуацию, переформатировать собственную элиту, то, чего от него давно ждут, и что, видимо, неизбежно перед скорыми выборами. Я думаю, что действительно, то есть я не думаю, что, то есть я не склонен соглашаться с конспирологами, но то, что Иванишвили использует эту ситуацию каким-то вот своим эзотерическим образом, я абсолютно почти в этом уверен, а вот я не могу даже предположить, насколько он будет эзотерическим, что он сделает, потому что, вообще говоря, то, что делает Бедин Иванишвили, не всегда предсказуемо, и в момент совершения происходящее логически объяснимо, а потом, в общем, все постепенно выстраивается. А вот я думаю, что сейчас все будет немножко труднее для него, потому что такой ситуации он еще не был, но я думаю, что он, по крайней мере, попытается использовать это для того, чтобы, ну, в общем, сильно-сильно переформатировать собственную команду, которая уже постепенно, по-моему, сгибается под тяжестью тех противоречий, которые внутри нее созрели. Российские представники, которые обурались падениями в Грузии, выказывали перестяроги, что сутыкнение могут створить небеспеку для российских туристов. Поток российских туристов сапраўды довольно великий, негледзячи на то, что дипломатичных отношений помеж двумя краинами нема. Мне рассказывали знакомые грузины, что отповедный отдел посольства Швейцарии в Тбилиси працюе фактично как консульство России. И тысячи людей отримливают российские визы. Ну и у России отповедна подобная ситуация. Так вот, гэтые хваляванні могут погрожать российским туристам. Я нагадаю, я казаў пра это на пачатку, што пратэсты канцэнтраваліся не толькі каля парламенту, але і каля гатэлю, дзе спыніўся Гаўрылаў з яго калегамі. Ну, вот этот сегмент как бы пропагандистской гибридной войны, наверное, будут раскручиваться, конечно, вот средства массовой информации России. А что касается ситуации, да, туристов там, по-моему, в прошлом году было 1,5 миллиона человек, приезжала из России, туризм – это от деньги в экономику, а деньги, как известно, всем любят спокойствие, они не любят, когда даже летают резиновые пули, не говоря уже о настоящих, боже упаси, пулях, которые на этом месте тоже летали, к сожалению, я имею в виду вот войны первого, 91-92 годов, и тогда, конечно, несложно будут предугадывать, что экономическая ситуация в Грузии, которая не является ни в коем образе примерным, она еще усугубится. Я думаю, что все-таки, если вспоминать еще раз вот прошедшую ночь, вот эти столкновения, все-таки масса митингующих, они сдержаннее были, чем, допустим, желтые жилеты в Париже. Они только один раз перевернули там машину полицейских. А помните улицы Парижа? Да. Так что я думаю, что вот я помню там культуру диалога, культуру, вот, чтобы вот какие-то вот трудные моменты воздержаться. Ну, то есть, скажем так, Погром – это не грузинский жанр. Погром били не такой погром, но я думаю, что вот это lesson learned, то есть уроки истории, они осваиваются. Я думаю, что и оппозиция ответственно относится к этому, хотя когда мы говорим об ответственности, надо сказать, это, об этом многие говорят и многие подчеркивали, еще будут говорить о том, что можно было, наверное, избегать вот по такой спирали развития ситуации. Но ночь на 21 июня, если там не было вот призыв одной из политических организаций, чтобы ворваться в парламент, там, где уже были, находились много спецназовцев, и, по сути дела, когда врываешься в здание парламента, это как раз было и использовано как вот контекст для дальнейших действий со стороны власти. Вадим, а как вы лечите? Те магчимые проблемы с российскими туристами в Грузии зараз? Ну, я не думаю, что будут эти проблемы. Во-первых, российский турист все-таки, хоть и немножечко, немножко организовался, но по-прежнему не очень боится каких-то внутренних потрясений. То есть, все-таки на него это не очень влияет. А вот, тем более, что, ну, это все-таки вещь такая локальная, и я не думаю, что это будет, что это расширится по всему Тбилиси, тем более по всей стране. А вот поэтому я думаю, что не думаю, что это серьезный фактор. А вот, но я думаю, что, собственно говоря, не так много вещей, которые хоть как-то связывают Грузию и Россию. Вот поэтому, безусловно, для россиянина туризм в Грузию — это очень какая-то узнаваемая вещь, какая-то такая карточка. А вот поэтому, собственно говоря, Захарова и Песков, и все, кто об этом говорит, они, разумеется, говорят про туризм, ну, в том же контексте, который раньше говорили про грузинское гостеприимство, вино и так далее. Это такой же стереотип сейчас становится, который не могут не использовать. На хвалях Радио Свабода вы слухали передачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітычныя аглядальнікі Радыё Рэха Каўказу Вадзім Дубноў і грузінскія службы Радыё Свабода Коба Лекліхадзе. Вёў перадачу Юры Дракахруст.